и Ниневия рассыплется. Поэтому устроил и он о себе временное жилище в безопасном месте, чтобы оттуда смотреть, вот Бог приведет свою угрозу в исполнение, не станет беззаконных граждан долей миловать и истребит их с лица земли. Долго ожидая здесь отмщения ниневитянам с неба, видел Иона, что небо остается ясным, не мрачным, нет на нем ни туч, ни молний, ни громов, словом, никакого наказания небесного нет, а между тем червь при появлении зари подточил тыквенное растение, кущи, и отнял у Ионы прохладу от жгучего солнца. Иона изнемог и сильно огорчился, говоря: «Лучше мне умереть, чем жить». Какая же причина его гнева и огорчения? Та, что не сбылось то, чего он ожидал, о чем он только и помышлял, то есть небесной казни ниневитян. О, Иона, сколь нетерпелива своя воля! Особенно в своих предположениях и рассуждениях. Зачем ты так негодуешь на милосердие и долготерпение Божие? Или не знаешь, что Богу свойственно прощать и миловать? Или желаешь навязать Богу нетерпение человеческое? Прогневал ли тебя, кто малейше, тотчас же поражаешь его? Опечалил ли, бросаешь в него гром и молнию? Людям это обычно, но не Богу. Мы готовы скоро мстить и немедленно, и свыше меры нанесенного нам оскорбления, но не таков Бог. Щедр и милосерд Господь, долготерпелив и велик милостью. Благ Господь ко всем, щедроты Его на всех его делах. Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Второе царство, 14:14. Что же, Иона, печалишься и о тыкве, подточенной червем? Ты не трудился над ней, не растил ее и не призывал червя для подгрызения корней ее. Господь тебе дал ее, Господь и отнял. Зачем же ропщешь на Бога, если тебе жаль тыквы? Бог ли не пощадил великого города, равного небольшому царству? Ниневия имела более 120 тысяч жителей. Ты пожалел о тени тыквенной, а не пожалел о ниневитянах. О, славный пророче, исправь свою волю, насколько это возможно человеку, в ее движениях, да сообразуется она с божественной волей. Засохла тыква, не печалься о ней. Спасен город Ниневия, и ты пожелай ему благоденствия и Богу угодной жизни. Пожалей только разве о том, что не в ту же минуту покорил ты себя воле Божией. Часть третья. Поймите, братья-христиане, какую извлекают для себя пользу люди своевольные, и в какие заблуждения иногда впадают даже мужи богоугодные через упрямство своих мнений. Пока не отвергнемся мы пристрастия к самолюбию и к своеволию, сопротивляясь событиям, бывающим по воле Божией, до тех пор мы не можем совершить ничего доброго и благоприятного Богу. Ни дары, ни обета, ни молитвы, ни жертвы и приношения Богу неприятны, когда они совершаются противниками воли Божией. Пост Богу приятен, милостыня Богу любезна. Умилостивительны молитвы, когда все это совершается не по-фарисейски, не лицемерно, то есть не для достижения какой-либо внешней цели, льстящей нашему тщеславию, крыстолюбию, своевластию, противным воле Божией, порокам. А потому страшно даже выговорить, что Бог посты, молитвы и благотворения, дела милосердия, ему весьма благоприятные, отвергает, когда они лицемерно совершаются в противность Божией воли, а в угождение собственной. Таким лицемером говорит Бог устами пророка Исаии: «Вы поститесь не для меня. В день поста вашего вы исполняете волю свою и требуете тяжких трудов от других. Вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Не такой пост я избрал. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных, отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Исаия, 58, с 3 по 7 стих. Почему неправый пост отвергнут Богом? Потому что во время поста лицемер вместо самоотвержения угождает преимущественно своей воле, употребляя пост для удобнейшего достижения ее похотений. Но Бог говорит: «Я люблю пост, но ненавижу и отвергаю лицемерие, оскверняющее пост. Если кто человеку, не терпящему запаха лука или чеснока, подает пищу, приправленную означенными растениями, тот не только не доставит удовольствия требующему пищу, но еще заставит его терпеть голод, ибо отвращение от нелюбимого запаха отобьет у него аппетит». Таким образом, и пост – это сладостная духовная пища, возвеличенная ангелом в его словах к Товии: «Блага, молитва с говением и постом, и милостынью». Но если приправить ее луком и чесноком собственной воли, противящейся Богу, то пища та превратится в снедь мерзкую, недостойную небесной вечери. О таком посте святый Златоуст выразился так: «Кто согрешает и постится, тот не в славу Божью постится и не смиряет себя пред Богом, а удовлетворяет своему тщеславию. Все портит, все оскверняет непокорная Богу собственная наша воля. Она же сделалась крайним невозвратным бедствием всех отпадших от Бога и вверженных в дно ада. До того сильно в них упрямство, непокорность собственной воли, что оно с течением времени более и более ожесточается, и потому в веки вечные не может соединиться воли их с божественной волей, всегда сопротивляясь последней. Иногда погибшие не захотят того, чего Бог хочет, и даже не возмогут захотеть. О них хорошо выразился блаженный Августин, говоря: «Воля их такова, что желает погибели другим и никогда не в состоянии измениться в желании благости, доброжелательства. Как имеющие со Христом царствовать, ни даже малейшего следа злой воли не обнаружат в себе». Так осужденные и вверженные с дьяволом и его ангелами в огонь вечный, не имея никогда покоя, не могут иметь и доброжелательной воли. О, горе, горе, что можно вообразить после ужасного гиенны ада, если в ней живет только то одно мучение, что вечно оставаться необходимо отверженным от всесвятейшей воли божественной и никогда не достигнуть примирения с нею. О, Боже мой, помоги мне, да отвергну волю мою и научи меня творить волю Твою. Псалом 142:10. Глава 5. О том, что наиболее утверждает в нас непокорность Богу. В числе тяжких беззаконий, которыми укорял Господь жителей города Иерусалима, находится и это: Иерусалиме, Иерусалиме, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей своих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Матфей, 23, стих 37. Ожесточение в нас своей воли есть начало всех беззаконий. «Я хотел, — говорит Бог, — но вы не захотели». Блаженный Августин сказал: «Многократно воздыхал я, быв связан не железом чуждой рукою, но моей волей железной. Хотение мое враг захватил, и из него сделал для меня цепь, которую и связал меня». Человеческую волю сильно держат в противлении Богу три недобрые качества оной: злые обычаи, навыки, недостаток долготерпения и непостоянство, изменчивость желаний нашей воли. Часть первая. Злой обычай или привычку злую блаженный Августин объясняет так: от злобной воли выросла злая похоть. И когда человек часто удовлетворяет свои похоти, она обращается в обычай. И если человек ему не сопротивляется, то обычай незаметно обращается уже в необходимость удовлетворять оному похотению и держит человека в тяжкой работе удовлетворения своим похотением. Правда, в таком человеке пробуждается по временам другое, лучшее направление воли, как бы обновление воли, это чувство, обращающееся к Богу в раскаянии о своих погрешностях и желание покоиться в мире со своей совестью, в Боге. Но эта новая, так сказать, воля бессильна сама собою побеждать прежнюю ветхую волю и как бы окаменевшую. Итак, две воли во мне и в каждом человеке. Одна ветхая, другая новая. Одна плотская, другая духовная. Они борются между собою и раздваивают душу мою, сопротивляясь одна другой. И чаще во мне имеет перевес худшее, но уже укоренившееся, чем лучшее, но еще непривычные для меня. Итак, когда грех укореняется и делается обыкновенным явлением, тогда не остается уже времени для его врачевания и не обретается места для покаяния в человеке. Грех становится неизлечимым, если в скором времени не очищают себя покаянием, а потом уже придется много употребить усилий и много перенести неудобств и нужд для очищения себя от грехов? И всегда ли это удается бедному грешнику? Справедливо говорит святой Григорий, когда своеволие обратится в обычай, которому сопротивляться душа хотя и желает, но не в силах, ибо многократно впадает в те же согрешения, и они становятся как бы привязанными уже к сердцу крепкими цепями. Конец цитаты. В молодые годы мы легче можем исправиться, чем в старости, когда загрязнимся и заржавеем, подобно котлу заржавевшему, для очищения которого нужно употребить тяжелый труд, пока накипь с него не сойдет посредством трения и прокаливания через огонь. Действительно, застаревшие привычки к порокам трудно искореняются и запинают путь к исправлению. По словам святого Златоуста, нет ничего крепче в делах человеческих, как мучительство многолетней привычки к чему-либо нехорошему. Конец цитаты. Поэтому блаженный Августин поучает: грешник, не отлагай покаяние в грехах, чтобы они не перешли с тобою в другую жизнь и не отяготили бы тебя сверхмерной тягостью. Конец цитаты. Платон, заметив молодого юношу, часто упражняющегося в азартной игре, сделал ему строгое замечание. На это замечание возразил юноша: стоит ли предостерегать от такой ничтожной малости? Платон ответил ему на это: дурная привычка — не ничтожная вещь. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.